Если я крепко обвяжу рот платком, то говорить будет невозможно, хотя самый орган и остается неповрежденным. Было бы глупо искать причины болезни в горле. Чтобы способность речи вернулась, нужно развязать платок. Уже первое верхнее блевание дало мне возможность заметить сильные застои, почти опухолевидные образования. Это и были те злодеи, которые держали в тисках гортань, голосовые связки и препятствовали их деятельности. Удалить их, и орган освободится. Удаление опухоли произошло в результате растворяющих и выводящих применений воды. На первом месте в этом ряду стоит паровая ванна для головы. Она вызывает пот на самой верхней части тела. Следующее, непосредственно за ней холодное обливание, удаляет растворенное и укрепляет тело. Если больной полный, то нужно отвлечь кровь к низу посредством ножной паровой ванны с последующим холодным обливанием. Эти два применения воды должны производиться по одному разу в неделю, а если пациент тучный, то и по два раза. Следующее применение воды, действующее растворяющим образом, испанский плащ. При этом холодные ванны раза два в неделю, по одной минуте, полуванны до области живота с усиленными обмываниями. Можно вместо ванны употребить верхнее и нижнее обливание. Эти процедуры точно выполняемы в сочетании с правильным образом жизни, не сидеть долго, ходить, быть на свежем воздухе, не делать тяжелых работ, вылечили больного вполне. С тех пор прошло 17 лет, а голос его до сих пор звонок и свеж. Графиня К. 18 лет, рассказывает. 2 года тому назад я была тяжело больна дифтеритом. После него у меня появились страшные головные боли, а через несколько недель после теплой ванны я совершенно потеряла голос, так что должна была всегда писать, если мне нужно было сказать что-нибудь. Месяцами делала ингаляции, вдыхание, принимала различные лекарства, меня электризовали по целым неделям. Пиявки, приставленные к горлу, доводили меня до обморока. Я с ужасом вспоминаю о том, как меня мучили. Так продолжалось 2 года. Наконец врачи объявили, что я должна умереть от чахотки. Все решили, что голос уже никогда не вернется ко мне. Кто может знать, как я страдаю? Мне постоянно холодно, как бы тепло я ни была одета, как бы жарко не было в комнате. Аппетит у меня совершенно пропал, да мне и нельзя ничего есть. Я пришла просто в отчаянии. Несчастная девушка, понятно, очень боялась холодной воды. Но я постарался убедить ее, что горло ее совершенно здорово. Тело же в высшей степени истощено и ослаблено. Раз оно укрепится и оживет, речь вернется сама собой. Девушка в высшей степени малокровна, что видно по ее чувствительности к холоду. Только на груди она ощущает еще теплоту. Ей нужно было делать обертывание для восстановления нормальной циркуляции крови. Больная должна была питаться простой пищей и ежедневно 2-3 раза держать руки до локтей в воде и ходить по воде. До лодыжек, или еще лучше, по мокрым камням. Как это ни покажется странным, эти применения служат превосходным средством для возвращения тепла малокровным, полумертвым конечностям. Кроме того, ей делали 1-2 раза в день усиленное холодное обмывание спины, груди и живота. Для первых процедур она должна была пересиливать себя, но улучшение состояния придавало ей бодрости, она бодро воскресала. Затем больная погружала ноги глубже в воду и держала в ней руки тоже дольше, вместо полминуты – целую минуту. Эти применения воды продолжались 8-10 дней. Потом каждые 2-3 дня делались обливания колен и верхние, одно до обеда, другое после. Затем ежедневно полуванна до области живота, 1 минута, и верхнее обливание. 1 процедура до обеда, другая после обеда. Пища давалась легкая, удобоваримая, без острых кореньев, способствующая кроветворению,